Пока Мария Раевская-Волконская вела обычную жизнь благовоспитанной девушки в просвещенной, но строгой барской семье, ей не было повода проявить ту духовную силу, ту волю к подвигу, которая позже сказалась в жене декабриста. Но уже тогда она чем-то привлекала к себе, умела внушить привязанности длительные, глубокие. Есть женщины, даже красивые, которые проходят сквозь жизнь, никого не радуя, не обжигая, не согревая. Есть другие, в которых помимо внешней привлекательности, иногда даже без нее, таится своеобразный дар нравиться, таинственное обаяние любви. Светская, беспечная девичья жизнь Марии Волконской рано оборвалась. С ее именем не связан длинный ряд побед, которыми так любят гордиться девушки. Но кто раз ощутил на себе ее романтическое очарование, тот хранил о ней светлые и длительные воспоминания. Такую сильную, исключительную любовь она внушила своему мужу, князю Сергею Волконскому. Ей было 19 лет, когда отец выдал ее замуж за блестящего, богатого генерала. Мария Николаевна не любила Волконского, и в Сибирь за ним поехала не столько по влечению сердца, сколько из гордого чувства долга, под влиянием героической жалости к каторжнику. До его ареста она признавалась сестрам, что муж бывает ей несносен. Волконский этого как будто не замечал. Для него она была обожаемой женой. Так называл он ее в письмах из крепости, и такой осталась она для него до конца дней. В этом умении дать счастье нелюбимому мужу, сохранить его чувства, которые она не разделяла, но которые ему были опорой в сибирском изгнании, сказалась сила характера, сила женского обаяния. Такую же глубокую любовь внушила она графу Густаву Олизару 1798-1865. Богатый поляк, киевский предводитель дворянства. Он часто бывал у Раевских, которые жили открыто и много принимали. Граф Олизар сделал предложение Марии Раевской, когда ей было 17 лет. Ему отказали. Он был так огорчен, что бросил Киев с его привольной веселой жизнью и заперся в своем крымском поместье, которое назвал кардиатрикой, что значит «лекарство сердца». В уединении он изливал в стихах печаль отверженной любви. Гостивший у него Адам Мицкевич воспел сердечные волнения своего друга в сонете «Аюдак». Вписанных под конец жизни воспоминаниях граф Олизар с нежным благоговением говорит о своей любви. «Если родилось в душе моей что-нибудь благородное и возвышенное, поэтическое, этим я обязан той любви, которую внушила мне Мария Раевская, княгиня Волконская, теперь нерчинская изгнанница, разделяющая горький жребий мужа, та Беатриче, которой было посвящено дантовское чувство, до какого мог возвыситься мой поэтический дух. Благодаря ей, вернее, благодаря любви к ней, я приобрел сочувствие первого русского поэта и дружбу нашего лауреата Адама». Пушкин встречался с графом Олизаром у Раевских и у Орловых. Их сближала общность политических либеральных воззрений. Граф Олизар был польский патриот. Он принадлежал к тайному польскому обществу, дружил с южными членами Союза благоденствия и был живой связью между русскими и польскими заговорщиками. Политика, особенно отношения между Польшей и Россией, занимала много места в их беседах. Когда Раевские отказали Ализару, Пушкин постарался стихами смягчить горечь этого отказа, приписывая его национальным разногласиям. «И тот не наш, кто с девой вашей кольцом заветным сопряжен, но выпьем мы заветной чашей здоровье ваших красных жен. И наша дева молодая, привлекши сердце поляка, не примет гордую душой любовь народного врага. Послание, написанное в 1823-24 годах, сохранилось только в недоделанном, перечеркнутом черновике. В нем есть такие строчки. «Певец, издревле меж собою враждуют наши племена. То наша станет под грозою, то ваша гибнет сторона». Позже Пушкин повторит это в стихотворении «Клеветникам России». Но, живя на юге, где польское и русское общество было очень смешано, Пушкин еще верил в сближение двух славянских народов, верил, что поэзия смягчит разногласия. Олизар тоже писал стихи. Пушкин напоминает ему о небесной дружбе поэтов, о том, что огонь поэзии чудесной сердца враждебные мирит. Этот набросок, при всей его небрежности и черновой непосредственности, ни единым намеком, ни единым словом не выдает чувств Пушкина к той, чьей руки тщетно добивался гордый поляк. Любовь Пушкина к Марии Раевской — самое красочное доказательство ее дара приковывать сердца. Он встретил ее, когда уже прошел сквозь ранний, но бурный любовный опыт, уже был умудрен в науке страсти нежной, в умении не только читать в женских сердцах, но и играть ими. Иногда мои коварные напевы смиряли в мыслях юной девы волнение, страха и стыда. Но перед этой смуглой девочкой с черными локонами, с ясными глазами, с душой горячей и гордой, он растерялся. Влюбился в нее без памяти, надолго и глупо, мучительно и робко. Даже не имел мужества признаться в любви. Он без надежды ее любил, не докучал он ей мольбою, отказа б он не пережил. Когда наехали толпою к ней женихи, из их рядов уныл и сир он удалился. Полтава, 1828 год. Полтава писана много лет спустя. Много событий, перемен, много новых увлечений легло между Пушкиным и его романтической южной любовью. И все же ревниво вычеркнул он из рукописи Полтавы несколько строк, еще ярче, еще откровеннее передающих чувства неразделенной любви. Убитый ею к ней одной стремил он страстные желания, и горький ропот и мечтания души кипящей и больной еще хоть раз ее увидеть безумной жаждой он горел. Этих строк Пушкин не отдал в печать, как никогда не печатал он некоторых лирических набросков, писанных на юге, похожих на рисунок, сделанный сразу под живым впечатлением. За нею по наклону гор я шел дорогой неизвестной, и примечал мой робкий взор следы ноги ее прелестной. Зачем не мог ее следов коснуться жаркими устами? Нет, никогда средь бурных дней мятежной юности моей я не желал с таким волнением лобзать уста младых цирцей и перси, полные томлением. Пушкин пометил этот черновик 16 августа 1822 года. Но его даты не всегда показывают время написания стихов. Иногда эти пометки ставились, чтобы умышленно сбить с толку любопытных. Только что приведенный набросок по настроению напоминает 33-ю строфу из первой главы Онегина, которую приводит княгиня Волконская в своих записках. Эта глава писалась в Одессе, 3 года спустя после Юрзуф. Так Пушкин часто возвращался спустя несколько лет к отдельному стиху, к рифме, к созвучиям слов, к мелькнувшей перед ним картине, которые по тем или иным соображениям он сразу не внес в произведение, которым был занят, а позже вставлял его в следующую вещь. Особенно часто он делал это с лирическими стихами, где были отголоски личных любовных переживаний, которые в его стихах звучат заразительной страстностью, поражают сочетанием духовного и телесного влечения. Онегин был начат в мае 1823 года. Но еще за год до этого Пушкин дважды наметил рисунок и движение 33-й строфы. Сначала что-то вроде плана. «Ты помнишь море под грозой, у моря? Могу ли вспомнить равнодушный? А ты, кого назвать не смею?» Второй раз идет текст, близкий к Онегину. «Как я завидовал волнам, бурными рядами, чередою, бегущими издали послушно, с любовью пасть к твоим ногам, о ты, кого назвать не смею». Он никогда и нигде так и не назовет ее, даже не повторит, не произнесет вслух сорвавшееся признание, что есть предмет любви отверженный и вечный, который назвать он не смеет. По-видимому, любовь вспыхнула в Крыму. В письмах, в стихах, отражающих гул таврической волны, есть также отражение внутреннего толчка, какого-то события, откровения, очистительного огня, полившего душу. Сила жизни не измеряется календарным счетом дней, месяцев, даже лет. В Юрзуфе прожил Пушкин только 3 недели, но этого было довольно, чтобы в могучей душе атлета молодого снова разгорелся огонь творчества. Как воды Пятигорска и Кисловодска исцелили его тело, так в Крыму омылась, проснулась, в лучах солнца очистилась его душа. Опять закружились рифмы, опять начал он думать стихами. Это его собственные слова, одно из его многих точных определений внутреннего процесса стихосложения. В первом своем очень значительном письме к брату, писанном из Кишинева сразу после разлуки с Раевским, Пушкин с редким для него однообразием эпитета повторяет слово «счастье». «Счастливейшие минуты моей жизни! Суди, был ли я счастлив?» Даже к небу применяет он этот восторженный эпитет «счастливое полуденное небо». Еще весь кипит он первой радостной полнотой новой любви, но скоро она омрачается тревожной тоской, неутоленностью неразделенного чувства. «Любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Мятежным снам любви несчастной заплачена тобою дань. Мучительный предмет любви, отверженный и вечный». Его любовь осталась без ответа. Мария Раевская не выделила его из толпы поклонников, прошла мимо поэта с девичьей беспечной гордостью. Поэт не сумел заразить ее своей влюбленностью, подчинить ее той таинственной власти, которая не раз покоряла ему женщин самого разного склада. Может быть, потому что она была еще полуребенком, и страсти спали в ней, или потому, что Пушкин был влюблен без памяти, переживая второе отрочество, немея и глупее от любви. Он писал брату: «Чем меньше мы любим женщину, тем больше можем рассчитывать обладать ею». Позже в Онегине он повторил эту мысль почти в тех же словах. Не только ее равнодушие, но и общественные перегородки разделяли их. Мария Раевская была девица на выданье, а Пушкин для дочери генерал-аншефа был незавидным женихом, и он это понимал. Когда она ехали толпою к ней женихи, из их рядов уныл и сир он удалился. Раевские были люди просвещенные, но в то же время знатные, важные люди. Так же, как все их богатые титулованные родственники кругом. Графы Броницкие, графы Самойловы, Давыдовы, графы Воронцовы. Жили они привольно и беспечно. Иногда нуждались в деньгах, но не в рублях, а в десятках тысяч рублей. Пушкин был ссыльный чиновник, получавший 700 рублей в год. К тому же сын промотавшегося отца, не получавший никакой поддержки из дому. Время больших гонораров еще не пришло для него. В Кишиневе, в разгар увлечения Марии Раевской, он сидел без гроша. Пушкин пропадает от тоски, скуки и нищеты, писал Вяземский 30 мая 1822 года. «Я подыхал от нищеты», — писал Пушкин в декабре 1823 года генералу Инзову, возвращая ему старый долг. Раевские выдали старшую дочь за генерала и богача Михаила Федоровича Орлова. Для любимицы своей Марии генерал-аншеф искал еще более блестящей партии. Гениальность Пушкина, к тому же еще далеко не признанная, не могла заставить семью Раевских признать его хорошим женихом. Если бы вместо рифм, острот и поэм у него были деревеньки с крепостными душами, тогда дело другое. Тогда и на его поэтические чудачества и безумства можно было бы смотреть сквозь пальцы. Пушкин чувствовал эту грань между ним и кругом Раевских. Бедность язвила его самолюбие, обостряла растущее чувство чести. «Если твое состояние или иные условия не дают тебе возможности блистать, не старайся прикрыть свои лишения, скорее впадай в другую крайность. Цинизм своей резкостью производит известное впечатление на людей поверхностных, тогда как маленькие уловки тщеславия сделают тебя смешным и жалким. Никогда не бери денег в долг, лучше терпи нужду. Поверь, она не так ужасна, как ее себе воображают, а главное, не так ужасна, как мысль, что можно стать бесчестным или что тебя сочтут таковым». Так писал по-французски Пушкин брату из Кишинева осенью 1822 года. Горечь бедности усиливала горечь любви, мучительной и робкой. Письма из Кишинева полны раздражения и тоски. Но ни в письмах, ни в стихах, даже в черновых, писанных для себя, ни разу не упоминает ее имени Пушкин. Нет у него ни одного произведения, открыто посвященного Марии Раевской или княгине Волконской. Только путем многолетних сложных изысканий, сопоставлений, догадок пришли исследователи к уверенности, что именно Мария Раевская была утаенной любовью Пушкина. Это определение Щеголева. Он распутал эту загадку, когда разобрал в рукописи посвящения к Полтаве зачеркнутую Пушкиным строчку «Сибири хладная пустыня». Первые три года жизни Пушкина на юге, до его переезда из Кишинева в Одессу, он встречался с Раевскими в Каменке, бывал у них в Киеве. Они приезжали в Кишинев, гостили у Орловых, где Пушкин был своим человеком, но в душе его и в его поэзии еще долго будет жить освежительное благоухание этого неразделенного, невысказанного чувства. Нельзя выделить в отдельный цикл произведения, непосредственно связанные с его любовью к Марии Раевской, как нельзя точно определить начало и конец рождения и угасания этой нежной, романтической, робкой страсти. По-видимому, с любовью к Марии Раевской связаны «О, дева роза, я в оковах», «Редеет облаков летучая гряда», «Бахчисарайский фонтан», отдельные строфы в «Евгении Онегине», ряд неизданных частью неотделанных черновиков и «Полтава». «Кавказский пленник» писался, когда поэтом уже владело новое чувство молчаливой и целомудренной любви. Но задуман он раньше, еще под свежим впечатлением петербургских обид. Надо было их изжить, надо было выдернуть занозу из сердца, излить в стихах презрение к неверным друзьям, к двуязычным врагам, к изменницам молодым. Освободив воображение, Пушкин принялся за Бахчисарайский фонтан, связанный с пленительным образом элегической красавицы, которую он не смел назвать. «Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины», — писал Пушкин Бестужеву в феврале 1824 года. Он называл свою лиру нескромной и болтливой, а на самом деле она крепко хранила его сердечные тайны. И только гневом своим выдал себя поэт. Любовная лирика Пушкина полна непосредственности и предметности. В ней подлинное присутствие тех, кто зажигал душу певца. Пушкин не мог не петь любовь, но имя возлюбленных таил он с ревнивым лукавством нежного любовника, с горделивой сдержанностью рыцаря. Если стихи могли дать повод к нескромным догадкам, он неохотно и нескоро печатал их, стараясь вычеркнуть из них всякое неосторожное слово. В конце 1820 года Пушкин написал элегию «Редеет облаков летучая гряда», которую сначала назвал «Таврическая звезда». В ней было сказано: «Сладостно шумят таврические волны». 3 года не издавал Пушкин этого стихотворения, а когда, наконец, собрался послать его в альманах, то вычеркнул упоминание о Тавриде и в тексте «Таврические волны» переделал в «Полуденные волны». Словесная связь с Юрзуфом была таким образом уничтожена. Посылая элегию целиком, без пропусков, Бестужеву для «Полярной звезды», Пушкин просил его не печатать последние 3 строчки. «Когда на хижины сходила ночи тень, и дева юная во мгле тебя искала, и именем своим подругам называла». Бестужев не исполнил просьбы поэта и напечатал весь текст. «Конечно, я на тебя сердит», — писал ему Пушкин, — «и готов с твоего позволения браниться хоть до завтра. Ты напечатал именно те стихи, об которых именно я просил тебя, ты не знаешь, до какой степени это мне досадно. Ты пишешь, что без 3 последних стихов элегия не имела бы смысла. Велика важность. А какой же смысл имеет, как ясной влагою полубогиня грудь вздымала?» 12 января 1824 года, Одесса. В тетрадях Пушкина сохранился черновик этого письма, где яснее указана причина этого недовольства. «Ты не знаешь, до какой степени мне досадно. Я желал не выдавать в публику. Они относятся к женщине, которая их читала. Но привычка, потребность обмениваться мыслями с другими сочинителями была велика, и через несколько дней Пушкин опять добродушно и неосторожно писал Бестужеву по поводу только что напечатанного Бахчисарайского фонтана. «Радуюсь, что мой фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал...» В черновике сказано с суеверной точностью: «в стихи рассказ молодой женщины. Нежным законом стиха я подчинил звучание ее милой и бесхитростной речи. Впрочем, я описал его единственно для себя, а печатаю, потому что деньги были нужны». 8 февраля 1824 года.